Использовать труд могут только лица арийской крови. Наниматель платит рейху за аренду, выбирает арбайтеров, подписывает бумагу, обязуясь питать их определенной массой калорий в день. Разве это рабовладение? В Древнем Риме хозяин мог сделать с рабом что угодно, даже убить. Здесь же арбайтер – арендованная собственность рейха, ему запрещено причинять вред. Пенсионеры довольны, весной в разгар вскапывания огородов, на землекопов скидки. У Слейпнира предлагают акцию «два арбайтера по цене одного». Простите, что же тут плохого? Если бы сливовое вино плескалось в ведре, думается, она мигом надела бы мне его на голову. Шварцкопфы весь Сёгуна забили виртуальными протестами против диктатуры оккупантов. Но при этом не дайте боги высказать иное мнение. Форумный системфюрер сразу включает ферботен, то есть выкидывает бедолагу из беседы. В Русланде каждый обожает слушать только себя. Окажись завтра Шварцкопфы у власти, я буду болтаться на первом же фонаре, да и не только я. Любая революция, сопливая романтика только в момент восстания. После победы это уже пасть дракона. «Я так хочу заставить людей одуматься», — звучит ее голос, и в нем нет злобы, лишь горечь разочарования. «Национал-социализм был идейным врагом, а тут пустышка. Клон ценой Фенинг. Дешевое подражание Третьему Рейху. Споря со мной, вы защищаете триумвират из принципа. Слишком уж не желаете захвата Москвы партизанами. А на деле? Что это за Фатерланд, за который воюют китайцы? Почему у высших чиновников счета в банках Токио, а люди охотнее берут йены Ниппон-Коку, чем наши рейхсмарки? Гестапо и СС – оплот режима, но даже они устали. Служат автоматически, потому что так положено. Логика примитивна. К фрицам уже привыкли. А что нас ждет при партизанах? Неизвестно. Зато сейчас есть Марло, работают нахт-клубы, рестораны и бордели. Когда я попала к вам домой, на канале «Викинг» собирались запускать новое реальное шоу «Африка». Человека, унтерменша, естественно, забрасывают в джунгли, прикрепив на лоб мини-видеокамеру. В прямом эфире за ним охотятся. И егерское подразделение вермахта на вертолетах, и местное племя. Кто убьет быстрее? Телефюрер «Викинга» обещал, если развлечение станет популярным, «Райзебюро» начнут организовывать поездки в Африку для состоятельных туристов. «Райзебюро» с немецкого «туристическое агентство». Типа сафари. Поохотятся. Видите, что с нами делают? Мы мертвым взглядом пялимся на кукурузное кино, читаем одноразовые книги и ржем над шутками, сочиняемыми конвейерным методом. Рейх съел мозг каждого из нас, как Ктулху. Мои братья искренне верят, что свергнут режим, а я думаю, тут поможет только лоботомия. «У, надо же, она сказала Ктулху. Да, книги Лавкрафта в Рейхе никто не запрещал. Я обнимаю ее совершенно неожиданно для себя». Она затыкается на полуслове. «Благословенный Асгард, надо было обнять раньше. Чуткое наслаждение тишиной. Как же здорово, когда женщина молчит, а не толкает политические лозунги». Пальцы касаются кожи, она прохладная, но меня обжигает огнем. Во рту пересыхает, по губам ползут тонкие трещинки. И я вдруг ощущаю, что от нее исходит свет. Да, да, ее тело светится, глаза как раскаленные угли. Ой, если у радиуса тока опять провалится под землю.